Глава вторая. Со смертью отца кончается мое отрочество. Но можно ли было назвать это отрочеством? Меня самого поражало, насколько лишен я всех обычных человеческих чувств. Нет, поражало, пожалуй, не то слово. Поняв, что даже смерть отца не в состоянии вызвать у меня ни малейшей грусти, я впал в какое-то тупое оцепенение. Когда я приехал, отец уже лежал в гробу. Ничего удивительного, ведь на то, чтобы добраться до мыса Нарио, у меня ушли целые сутки. Сначала пешком до порта Утиура, потом морем. Стояли раскаленные от зноя дни, близился сезон дождей. По обычаю, гроб должны были отнести в дальний пустынный конец мыса и сжечь там, на самом берегу моря. Ждали только меня. Странное это событие, смерть деревенского священника. Есть в нем нечто поразительно обыденное, ведь настоятель храма — своего рода духовный центр общины. Сопровождать прихожан, переступающих черту жизни и смерти, входит в его обязанности. Он как бы отвечает за всех умерших. И вот священник сам лежит мертвый в своем храме, и поневоле кажется, что на сей раз он чересчур серьезно отнесся к исполнению долга, или того пуще, что священник пал жертвой ошибки, учил людей, как надо умирать, решил продемонстрировать им это сам, и вот чего-то не рассчитал, взял и действительно покинул сей мир. Гроб стоял в храме как-то очень значительно, словно действие разыгрывалось по заранее написанному сценарию. Вокруг рыдали скорбящие молодой послушник, прихожане, моя овдовевшая мать. Когда послушник, запинаясь, стал читать сутры, я не мог отделаться от ощущения, что отец из гроба подсказывает ему слова. Лицо отца утопало в ранних летних цветах. Они были до того свежими и живыми, что становилось как-то не по себе. Казалось, цветы заглядывают в некий бездонный колодец, ибо мертвое лицо, сохраняя прежнюю оболочку, уходит куда-то вниз, на недосягаемую, безвозвратную глубину. Мертвое лицо недвусмысленно напоминает о том, насколько далека и недоступна материя. Я впервые увидел, как по мановению смерти дух обращается в материю. Мне вдруг стало понятнее, отчего так равнодушен и недостижим окружающий меня материальный мир. Все эти майские цветы, стулья, карандаши — это школа, это солнце. Мать и прихожане смотрели, как я прощаюсь с отцом. Но мой упрямый рассудок отказывался видеть в этой сцене аналогию с миром живущих, заключенные в слове прощания. Вовсе я не прощался. Я просто стоял и глядел на мертвое лицо своего отца. Труп лежал, а я на него смотрел. В простом наблюдении сознание может и не участвовать. Но дело даже не в сознании. Меня поразило то, как в самом факте созерцания столь очевидно и жестоко проявляется право смотреть, присущее только живому. Так я, мальчик, никогда не певший во всю глотку, не носившийся с громким криком по улице, учился ощущать переполнявшую меня жизнь. Всегда робкий и приниженный, на сей раз я стоял, гордо повернув к прихожанам спокойное ясное лицо, без единой слезинки на глазах. Храм был построен на скале, возвышавшейся над морем. За спинами скорбящих над простором Японского моря клубились летние облака. Послушник стал нараспев читать киган, последнюю из погребальных сутр, и я присоединился к нему. В храме было темно, в тусклом свете лампад поблескивали траурные флажки на колоннах, цветочный орнамент на изваяниях в святилище, курительницы и огромные вазы из позолоченной бронзы. То и дело по храму пробегал свежий ветер с моря, раздувая полы моей рясы, и все время, читая сутру, уголком глаза я ощущал нестерпимое сияние, исходивший от плывущих в летнем небе облаков. Этот яркий свет озарял половину моего лица, яркий, презрительный свет. Когда похоронная процессия была уже в нескольких сотнях шагов от места кремации, вдруг хлынул дождь. К счастью, неподалеку оказался дом одного из прихожан, который позволил занести гроб с телом под навес. Однако ливень не думал кончаться. Пришлось трогаться дальше. Процессия вооружилась зонтами и плащами. Гроб прикрыли промасленной бумагой, в общем, кое-как добрались до назначенного места. То была каменистая полоска берега к юго-востоку от селения, у самого основания мыса. С давних времен деревенские сжигали здесь тела своих усопших. Дым отсюда не шел в сторону домов. Волны в этом месте ярились с особенной силой. Трепещущие и разбухшие они бились о берег, а по их рваной поверхности хлестали струи дождя. Мрачный ливень словно пытался пронзить неспокойное море. Ветер же отшвыривал стену дождя на дикие скалы. Белые камни почернели, заляпанные темной влагой. Мы вышли на берег через пробитый в скале туннель и прятались от дождя под его сводом, пока рабочие готовили погребальный костер. Горизонта не было. Лишь волны, мокрые черные скалы и струи дождя. Капли колотили по бумаге, прикрывавшей гроб, глянцево поблескивало полированное дерево. Зажгли костер. Масло на похороны священника не пожалели, и огонь с треском побежал вверх по дровам, не обращая внимания на дождь. Густо повалил дым, и поднялось прозрачное светлое пламя. Вот ветер отнес круглое облако дыма к скалам, и какое-то время под дождем трепетала лишь стройная пирамида огня. Потом раздался оглушительный треск, то отлетела крышка гроба. Я тайком кинул взгляд на мать. Она стояла неподвижно, вцепившись пальцами в четки. Лицо ее как-то странно затвердело и сжалось. Казалось, его можно прикрыть одной ладонью. Согласно воле отца, я отправился в Киото и стал жить при золотом храме. Настоятель принял меня в послушники, он брал на себя плату за мое обучение и содержание, я же взамен должен был прислуживать ему и убирать территорию храма. Говоря языком мирским, я стал мальчиком-учеником. Оказавшись в храме, я увидел, что там остались только старики, да совсем зеленые юнцы, строгого отца-надзирателя, ведавшего монашеским общежитием, забрали на воинскую службу. Здесь, на новом месте, мне многое нравилось. По крайней мере, я избавился от насмешек гимназистов. В храме все послушники были такими же сыновьями бонз, как и я. Теперь от окружающих меня отличало только мое заикание, да, пожалуй, еще уродливая внешность. Оставив гимназию, я по рекомендации отца Досена был принят в школу при буддийской академии Ринзай. До начала осенних занятий оставался почти целый месяц. Заранее было известно, что всех учащихся мобилизуют работать на военные заводы, но пока у меня оставалось еще несколько недель летних каникул, чтобы освоиться в новой среде. Каникулы в конце войны. Неестественно, тихие каникулы 44-го года. Жизнь послушников храма шла по строго установленному распорядку, но мне те летние дни вспоминаются как последний настоящий отдых в моей жизни. Я и сейчас ясно слышу стрекот летних цикад. Когда после нескольких месяцев разлуки я вновь увидел золотой храм, он стоял мирный и спокойный в свете августовского дня. Воздух словно лип к моей только что обритой голове, и меня не оставляло странное будоражащее чувство, будто мысли, что возникают в моем мозгу, соприкасаются с предметами и явлениями окружающего мира, отделенные от них лишь тонкой и чувствительной пленкой кожи. И когда я, подняв кверху лицо, смотрел на золотой храм, он проникал в меня не только через глаза, но и через кожу головы. Точно так же впитывала моя голова жар дневного солнца и прохладу вечернего ветерка. «Теперь я буду жить рядом с тобой», — шептал я, застывая посреди двора с метлой в руках. «Полюби меня, золотой храм, пусть не сразу. Открой мне свою тайну. Я уже почти вижу твою красоту, но все же пока она еще сокрыта от меня. Пусть подлинный храм явится мне еще прекраснее, чем тот, что живет в моей душе. И еще, храм, если и вправду на всем белом свете нет тебя прекрасней, скажи мне, почему ты так прекрасен? Почему необходимо тебе быть столь прекрасным?» В то роковое лето золотой храм сиял все ослепительней, словно питаясь мрачными известиями с фронтов. Еще в июне американцы высадились на острове Сайпан, а армии союзников рвались вперед по полям Нормандии. Количество посетителей резко сократилось, и храм Кинкакудзи, казалось, наслаждался уединением и покоем. Война и смута, горы трупов и реки крови — все это и должно было питать красоту храма. Ибо он сам был порождением смуты, и возводили его суровые и мрачные люди, служившие сёгуну. Сумбурная композиция здания с ее очевидным любому искусствоведу нелепым смешением стилей сама по себе была призвана в кристаллизованной форме передать царившие в мире хаос и смятение. Будь Кинкакудзи построен в едином архитектурном стиле, он дисгармонировал бы с царившей вокруг смутой и давно бы рухнул. То и дело метла замирала в моих руках, и я зачарованно глядел на золотой храм. Мне все не верилось, что он передо мной. В ту ночь, когда я был тут вдвоем с отцом, храм не произвел на меня подобного впечатления. Теперь же я смотрел и не мог представить, неужели все долгие месяцы и годы, что мне предстоит провести здесь, храм всегда будет перед моим взором. Когда я жил в Майдзуру, мне вовсе не казалось странным, что где-то там, в Киото, существует Кинкакудзи. Но стоило мне поселиться рядом с храмом, и он стал появляться лишь когда я смотрел на него, а по ночам, которые я проводил в главном здании, храм исчезал, поэтому я несчетное количество раз на дню ходил смотреть на Кинкакудзи, чем немало веселило остальных послушников. Но сколько ни глядел я на храм, привыкнуть к тому, что он рядом, не мог. На обратном пути мне все казалось, вот оглянусь я сейчас, а храм, подобно Эвридике, сгинул навсегда. Утреннее солнце припекало все сильнее. Покончив с подметанием двора, я по узкой тропинке стал карабкаться в гору к храму Юкатей. Он в этот ранний час был еще закрыт, и по дороге мне не встретилось ни души. Над Кинкакудзи с ужасающим ревом довольно низко пронеслась эскадрилья истребителей, наверное, с Майдзурской военно-воздушной базы. За горой находился уединенный, заросший пруд Ясутамидзава. Посредине пруда был островок, на котором стояла каменная пятиярусная пагода, именуемая Сирахабидзука, холм белой змеи. По утрам лес звенел здесь от щебетания птиц, хотя самих птиц никогда не было видно. Берег пруда порос густой высокой травой, этот зеленый луг был огорожен невысоким заборчиком, и там на траве лежал подросток в белой рубахе. Его бамбуковые грабли были небрежно прислонены к стволу росшего неподалеку клена. Подросток резко дернулся и словно прорвал этим своим движением мягкий тягучий воздух летнего утра, но, увидев, что это всего лишь я, успокоился. «А, это ты!» Мальчика звали Цурукава. Мы познакомились с ним накануне вечером. Его отец служил настоятелем одного богатого храма, расположенного неподалеку от Токио. Семья платила за обучение Цурукава, высылала ему вдоволь продуктов и денег на карманные расходы, а здесь, в храме Рокуонзи, он просто жил при нашем настоятеле, дабы испробовать послушнического житья. На летние каникулы Цурукава уезжал к родителям, но на этот раз вернулся в Киото раньше обычного. Говорил он чисто и правильно, как настоящий токиец, и его легкая жизнерадостная болтовня еще накануне совсем меня подавила. Осенью мы должны были пойти в один и тот же класс. «А, это ты!» — небрежно кинул мне Цурукава, и я сразу лишился дара речи. Он же, видимо, решил, что я молчаливо осуждаю его за леность. «Да ладно!» — улыбнулся он. «Не стоит слишком усердствовать с уборкой, все равно придут посетители, снова натопчут, да и мало их нынче, посетителей-то». Я тихонько рассмеялся. Этот смешок, вырывающийся у меня иногда совершенно непроизвольно, имеет, как я заметил, свойство располагать ко мне людей. Неужели даже впечатление, производимое мною на других, никак не зависит от моей воли? Я перелез через изгородь и сел рядом с Цурукава. Руки его были закинуты за голову, и я заметил, что хотя внешняя их сторона загорела на солнце, внутренняя оставалась совсем белой, под кожей голубели вены. По траве были разбросаны светло-зеленые пятна солнечного света, просеянного сквозь листву деревьев. Инстинктивно я почувствовал, что этот мальчик не может любить золотой храм так, как люблю его я, ведь мое преклонение перед храмом зиждилось лишь на осознании своего уродства. «Я слышал, у тебя отец умер», — я кивнул. Цурукава поспешно отвел глаза и, даже не пытаясь скрыть мальчишеского любопытства, сказал: «Я знаю, почему ты так любишь золотой храм. Глядя на него, ты вспоминаешь отца, верно? Он, наверное, очень почитал Кинкакудзи. Так или нет?» Я испытывал удовлетворение, чувствуя, что ни один мускул не дрогнул на моем бесстрастном лице от предположения Цурукава, верного не более чем наполовину. Судя по всему, этот подросток имел склонность коллекционировать людские эмоции, как другие мальчишки собирают жуков или бабочек. Тщательно собранные и отсортированные эмоции хранились в голове Цурукава, каждая на своем месте, в отведенных им аккуратных ячейках, и иногда он, видимо, любил доставать свои сокровища и оценивать их практическую стоимость. «Ты, наверное, сильно убивался, когда отец умер. Вот почему у тебя вид такой нелюдимый. Я сразу понял, как только увидел тебя в первый раз». Прогнозы Цурукава ни в коей степени меня не задели. Наоборот, услышав о том, что у меня нелюдимый вид, я даже почувствовал себя увереннее и свободнее, и слова легко слетели с моих губ. «Ничего я не убивался». Цурукава уставился на меня, хлопая длиннющими, как они только смотреть ему не мешали, ресницами. «Так ты ненавидел своего отца? Во всяком случае, не любил, да?» «И вовсе нет. Почему же ты по нему тогда не горевал?» «Не горевал, и все». «Не понимаю». Столкнувшись со столь сложной проблемой, Цурукава даже приподнялся с травы. «Значит, в твоей жизни стряслось что-нибудь еще более ужасное?» «Не знаю. Может быть, — ответил я и подумал, — отчего мне так нравится заронять сомнения в душу другого? Для меня все было совершенно очевидно. Мои чувства тоже страдают заиканием, они всегда запаздывают. Поэтому события, смерть отца и чувства, скорбь, существуют для меня отдельно и независимо друг от друга. Небольшой сдвиг во времени, незначительная задержка нарушают во мне связь между явлением и эмоцией, и это несоответствие является для меня наиболее естественным состоянием. Если я скорблю, то скорбь моя не вызвана каким-либо конкретным поводом. Она приходит ко мне самопроизвольно и беспричинно. Я не смог всего этого объяснить своему новому приятелю, и в конце концов Цурукава засмеялся. «Чудной ты парень, ей-богу!» Его живот под белой рубашкой сотрясался от смеха. Глядя на солнечные пятна, движущиеся по этой рубашке, я вдруг почувствовал себя счастливым. Жизнь моя так же измята и морщиниста, как эта белая ткань, но ткань сияет на солнце, несмотря на морщины. Может быть, и я? Жизнь в храме секты Дзен шла согласно давно установленным канонам, обособленно от внешнего мира. Летом послушники должны были вставать не позже 5 утра. Подъем назывался «Открытие закона». Едва проснувшись, мы приступали к утреннему уроку, чтению сутр. Эта служба называлась тройной, сутры полагалось читать 3. Потом мы занимались уборкой главного здания храма, протирали тряпками полы. Затем следовал завтрак, утренняя каша, перед которым тоже предписывалось прочесть особую сутру. После еды мы подстригали газоны, убирали двор храма, кололи дрова и выполняли всякие прочие наказы. Когда же начнется учебный год? Я в это время буду в школе, после учебы спасительный камень, а потом изучение священных текстов с отцом-настоятелем, в 9 часов вечера открытие подушки, то есть отбой. Так проходили мои дни, и каждое утро я пробуждался от сна под звон колокольчиков, который звонил отец-эконом. При золотом храме, точнее, при храме Рокуонзи, должно было состоять около 2 дюжины служителей, но после мобилизации в армию и на трудовой фронт их ряды поредели. Кроме 70-летнего экскурсовода, он же кассир и контролер, 60-летней кухарки, отца-эконома с помощником и 3 юных послушников, в храме никого не осталось. Старики еле ноги передвигали, а мы, послушники, были, по сути дела, еще детьми. Отец-эконом занимался всеми хозяйственными и денежными вопросами и едва управлялся с возложенными на него обязанностями. Через 9 дней после моего появления в храме мне было поручено носить газеты в кабинет настоятеля, нам полагалось называть его учитель. Почту приносили, когда мы уже заканчивали утренний урок и уборку. Нелегко было горстке подростков содержать в чистоте полы в здании, где одних только комнат и залов насчитывалось не менее 30. Я брал в передние газеты, шел коридором сначала мимо зала посланцев, потом в обход зала гостей, проходил по галерее в большую библиотеку, где находился кабинет настоятеля. Коридоры мы мыли, окатывая пол целыми ведрами воды, поэтому, когда я нес газеты отцу Досену, повсюду еще стояли лужи, вспыхивавшие в лучах утреннего солнца, и мои ноги промокали до самых щиколоток. Летом это было даже приятно. Я опускался на колени перед входом в кабинет учителя и подавал голос. «Разрешите войти?» «Угу», — хмыкал в ответ святой отец, и тут я должен был, прежде чем ступить в кабинет, быстро вытереть мокрые ноги полой своей рясы. Этому научили меня мои более опытные товарищи. Спеша по длинным коридорам, я украдкой проглядывал заголовки газетных полос, пахнувших свежей типографской краской и внешним миром. Так мне попалась на глаза статья, озаглавленная «Будут ли бомбить императорскую столицу?».